Но для вульгарно накрашенных девиц 30 со значительным хвостиком, похоже, сегодня был последний шанс выскочить замуж. Иначе с чего им так широко и хищно улыбаться заходящим в зал студентам? Кстати, те сразу почуяли опасность, а особо впечатлительные, ну или умные, тут же попытались дать заднюю, но, к сожалению, им не дали это сделать. Задние ряды не чуяли грозившей опасности и стремились как можно быстрее попасть в зал. В итоге первые жертвы все же угодили в загребущие лапы вышедших на охоту хищниц, и оставалось лишь надеяться, что их не начнут раздевать прямо здесь, а все же попытаются вытащить в укромное место, и у ребят будет шанс сбежать. На удивление, на дискотеку пошли далеко не все. Большая часть студентов отправилась по домам, благо последняя электричка шла довольно поздно. Двое суток выходных – достойный срок, чтобы отдохнуть, прийти в себя и вернуться полным сил. Осуждать кого-то я не мог и не собирался. Сам бы с удовольствием съездил, но решил все же остаться. Что-то свербело внутри, а что именно понять не мог, но на всякий случай счел нужным присмотреть за обстановкой. Со мной остался Егор, который, как негласный лидер курса и гласный комсорг, в принципе никуда не собирался, и Серега, который вовсе был иногородним, и ему было все равно, что в городе в общаге чалится, что здесь с нами. Вместе хотя бы веселее. Всего на базе осталось человек 200, но часть ребят после сытного ужина решила никуда не ходить. Егорыч натопил баню, туда уже заняли очередь, кто-то просто стеснялся, кому-то было лень. Я не собирался никого уговаривать, скорее наоборот, была бы возможность, я бы и сам остался, но бросать Егора было не дело, не по-товарищески это, а что ему пригодится силовая поддержка, я не сомневался. Для деревенских набить морду городским — это святое, и пусть нас больше раз в 10, когда это кого смущало, так что пришлось тащиться и переминаться на танцполе под музыку 80-х. Утрирую, конечно, но плейлист у местного диджея явно требовал обновления, ровно до того момента, как заиграли «Руки вверх». Песни были встречены счастливым воплем девчонок, причем не только деревенских, но и наших тоже. А я с довольной ухмылкой мысленно потер ладони. Подобная реакция говорила, что, как и в моем мире, группа выстрелила. Задорные танцевальные треки с простенькими текстами прекрасно заходил молодежи, и не только, что обещало весьма солидную прибыль. И я сделал себе отметочку по возвращению встретиться с Цимилем, а то накопились вопросы. «Семен, пойдем танцевать», — попыталась вытащить меня на медляк Аня. «Ну давай, чего ты стоишь как бука?» «Ань», — я тяжело вздохнул, — «может, не надо? Я ведь говорил, что у меня и так все непросто на личном фронте. Но хотя бы потанцевать со мной ты можешь?» Девушка дернулась, но не отступила, упрямо глядя мне в глаза. «Пожалуйста, только один танец, я никогда не умел отказывать женщинам, и не более». «Конечно», — слишком быстро согласилась рыжая, и я тут же заподозрил подвох. «Пошли уже». Мы двинулись на импровизированный танцпол, где переминалось с десяток пар. Да, народу в клубе было непривычно много, но среди них оказалось очень мало девушек. Они как-то предпочли или уехать домой, или остаться в лагере, справедливо полагая, что танцы могли закончиться дракой. И пусть для них опасности почти не было, но это почти портило все. Так что нам пришлось вальсировать под прицелом пары сотен глаз, что не прибавляло Ане уверенности в себе, но девчонка не собиралась отступать. Похвальное упорство, его бы в мирное русло и подальше от меня. Я действительно не собирался заводить интрижки, слишком уж давила на меня ситуация с девчонками. Но Аня твердо решила добиться меня, и когда композиция «Проклен», который шумит над речной волной, приблизилась к финалу, потянулась ко мне, с недвусмысленной попыткой поцеловать, заставив досадливо цыкнуть. Я не хотел с ней ссориться, но и потакать не собирался. Однако, положение спас незнакомый мне парень, словно по заказу ворвавшийся в зал. «Пацаны», — в голосе гонца звучала не паника, как можно было подумать, а предвкушение. Деревенские пришли, и действительно, следом за ним в зал начали заходить местные парни, если можно было их так назвать. Например, явным лидером был мужик лет 25, в пиджаке поверх черно-полосного тельника, галифе, кирзовых сапогах и с папиросой в зубах. Эдакий первый парень на деревне. Он как хозяин вышел чуть ли не на середину зала, одним своим видом распугивая студентов, обвел их надменным взглядом и сплюнул на пол. «Ну, что, ханурики, хана вам!» Свита деревенского атамана угодливо заржала. «Наших баб лапали, теперь я вам головы поотрываю. Простите, товарищ, по какому праву вы угрожаете моим ученикам?» Ему наперерез бодро выдвинулась Александра, пришедшая на танцы вместе со всеми. «Вы вообще кто такой? Ля какая Лиля!» Восхитился моряк и попытался сцапать комиссаршу, но ее спас Егор, сбивший руку. «Ты че, сопляк, лезешь? Когда взрослые разговаривают, давно не получал, так я тебя быстро научу уму-разуму. Извини, мне пора, я аккуратно отстранил Аню, надо наших выручать. Митька, опять ты!» Визгливо возмутилась одна из девиц последней свежести. «Чего опять к нам приперся? Вали в свое Матково и там командуй. Тоже мне, нашелся тут. Завались, Нюрка, не с тобой разговариваю», — отмахнулся моряк. «На тебя я даже в дупель пьяные за деньги не полезу, а вот с мадамой я бы погулял. А давай ты возьмешь своих шестерок и свалишь нахрен». Я раздвинул толпу, выдвигаясь вперед, и остановился напротив Митька. «Самому не стремно малолеток шугать? Служил поди в морской пехоте. Разряд второй, не меньше имеешь. Ты бы еще в детский сад сходил, себе соперников поискал. Ты че базаришь?» Сунулся был один из подхалимов, но его сам Митька одним движением отшвырнул в сторону, нависнув надо мной. «Ты кто такой?» От морпеха ощутимо дохнуло перегаром. «Самый крутой тут, что ли?» «Да уж не жалуюсь», — я поморщился, больше не от запаха, а от идиотизма ситуации. «Ты подраться хотел? Пошли помашемся. Раз на раз, как положено. Твои если захотят, им тоже соперников найдем. А тронешь девушек, я тебе лично руки сломаю. Уж поверь, третьему разряду, я смогу. Ты?» — вылупился на меня Митька. «Третий? А ну да, что-то такое есть. И чё, думаешь, положишь меня? Пошли проверим». Я пожал плечами. «Чего языками молоть? Заодно и остальным мешать не будем. Ну пошли». Деревенский эльфач хмыкнул и, развернувшись, двинулся к выходу. «Потом не жалуйся, а то знаю я вас, щеглов городских. Получите по морде и к мамочке бежать, заяву строчить. Не ссы, не побегу». Я толкнул локтем Егора и понизил голос. «Ты это, давай организовывай процесс. По одному или стенка на стенку, без разницы. Главное, сразу напирай, что те, кто старше юниоров, не участвуют. Если будут возбухать, морпеха я на себя беру. Я запрещаю». Александра стояла рядом и все слышала, но развить тему я ей не дал. «Саша, солнышко». От такого обращения девушка умолкла, лупая на меня выпученными глазами. «Или мы сейчас возглавим процесс, или получим безобразную драку, где кого-нибудь могут покалечить. Тебе оно надо? А так типа не покалечит». Психанула комиссарша, понимающая, что от нее ничего не зависит. «И так отвечать мне. А так мы присмотрим, чтобы все было честно и максимально безопасно», — вмешался Титов, которому моя идея понравилась. «Пойдемте, а то не дай бог без нас что-то случится». Мы высыпали гурьбой на улицу, где нас уже ждал Митька, скинувший пиджак и закатавший рукава тельняшки. Рядом толпилась радостно гомонящая группа парней, в возрасте от 14 до 20 лет. Похоже, морпех у них был заводилой, но на глаз можно было выделить две разных компании. Те, что к нему поближе, это явно были матковские, что жили с ним в одной деревне. Те, что жались к заборам, делая вид, что вроде они все вместе, но в то же время сами по себе, это были местные, мошнинские, я даже несколько лиц узнал. Они меня тоже, а поскольку слухи об охоте на кабанов уже ходили по деревне, связываться со мной им не хотелось. Короче, тема такая, как я и планировал. Переговоры взял на себя Егор. «Хотите махаться? Не вопрос. Один на один или стенка на стенку. Никакого оружия, в суставы, пах, горло не бить, глаза не выдавливать, лежачего не добивать. Энергеты выше юниоров не участвуют. Если хочешь, вон с Семеном дерись, ему по барабану кого бить». А ты че раскомандовался?» — рыпнулся один из прихлебателей Митьки, крепкий парень лет 20 с виду, явно юниор, не сумевший перейти на следующий ранг. «Чего мы тебя слушать должны?» «Можете не слушать», — пожал плечами Титов и махнул рукой. Тут же из нашей толпы выдвинулись его кореша и с ними Серега. «Только у нас здесь шестеро разрядников, не считая меня с Семеном, против вашего одного. Потянете? Чё сразу толпой?» — вякнул оробевший боец, но морпех, поморщившись, заткнул его. «Завались, серый». Дмитрий размял кулаки и шагнул вперед. «Лады, давай сначала мы с тобой, а потом пусть пацаны сами решают, кто с кем». «Да не вопрос», — я пожал плечами и, скинув куртку, двинулся к противнику, но задержал шаг. «А это тоже ваши, не до хрена, которые?» — завертели головами деревенские и с удивлением уставились на приближающуюся из темноты толпу. Чё зассали по чесноку драться за подмогой послали? Это не наши, отрезал Егор, тоже вглядывающийся в сумерки, но освещение в деревне оставляло желать лучшего, и за пределами площади мало что было видно. Что за вы кто такие? Привет честной компании, пришлые остановились, не доходя метров трех до деревенских, которые инстинктивно подались к нам, а мы вовремя. Заяц, гля какие крали. Девчонки, бросайте этих лохов, айда с нами танцевать. Из толпы человек на 200 раздались крики и свист. Кто-то переливисто свистнул. Я почувствовал, как мне в руку вцепилась Александра, и взгляд у комиссарши был весьма испуганным. Чё надо, валите нахрен отсюда, оскалился морпех. А, вы же эти фазаны из Сарапульки. Точно, в херли приперлись, или там вам мешалкой по жопе дали, так вы сюда рванули, думаете, здесь не получите. Слышь, фуфел, вперед выдвинулся один, развязный, в пацанской кепке и индийском одике. Ты чё базлаешь, твое все что на сереши, то пока летит, а будешь пасть открывать, так и на перо налететь можно. Всосал, пипец, выдохнула Нюрка, та самая бабенка, с которой морпех лаялся в клубе. Что будет, Митька блатных на дух не переносит. У него невесту блатной увел, пока он в армии был, обрюхатил и сел, а эта дура ему передачки носила. Так тот вышел, ее сифаком заразил, в деревне три хаты обнес и свалил куда-то на север. Ой, что будет, как ты сказал, паскуда. Морпех действительно двинулся к новоприбывшим, не обращая внимания на их количество. Ты, перхоть подзаборная, меня, морского пехотинца, на нож поставить решил. Егор, уводи наших. Я толкнул в бок непонимающего, что делать, Титова. Видишь, у этих вон и палки, и цепи имеются. Они явно пришли драться. Причем не как мы. Уводи, нашим тут ловить нечего. А ты, ухватила меня за руку Александра. Семен, я запрещаю. Мне даже мама запретить ничего не может. Я мягко освободился от захвата и двинулся вперед, доставая из-за спины дубинки, но пока не раскладывая их. Но и этим валенком со мной ловить нечего. Видали мы карликов и покрупнее. Погоди, мы с тобой, Егор, вместе с остальными разрядниками, в том числе и Серегой, действительно направились за мной, а остальных Александра Борисовна уведет на базу. Один ты такую толпу не остановишь. Да как сказать, я-то и не собирался этого делать. Догнать меня никто из фазанов бы не смог, но выпендриться это святое. Ладно, только в самый замес не лезьте. По сторонам смотрите и друг друга прикрывайте. Погнали наши городских, мы не успели. Переговоры морпеха при поддержке деревенских, которые перестали кучковаться и выступили единым фронтом, и фазанов закончились, не начавшись мощным ударом Митьки в челюсть самому говорливому. Того снесло в толпу, в которой улетевшее тело оставило просеку, а деревенского альфача попытались стегануть цепью, и даже попали по спине, но пронять этим разрядников второго ранга, да еще прошедшего армейскую подготовку, было сложно. Он явно успел укрепить место удара и тут же с локтя вырубил шустрого фазанчика, а в следующую секунду в драку с ноги влетели деревенские ребята, от души раздавая тумаки направо и налево. Колхозники дрались отчаянно, словно спартанцы во главе с царем Леонидом. Да, соотношение у них было получше, чем у греков под Фермопилами, однако и гоплиты из сельских пацанов были так себе. Им удалось ошеломить фазанов в первые секунды, но те шли сюда с конкретной целью подраться, так что быстро пришли в себя и принялись отвечать. Кого-то из молодых уже сбили с ног и принялись пинать, что мне совсем не понравилось, так что я, наконец, принял решение и, выдвинув дубинки, сходу влетел в толпу, буквально прокладывая просеку в рядах противника, и в этот пролом уже вклинились Егор с друзьями. Это было эпичное побоище. Я крутился, вертелся во все стороны одновременно и бил. Мои руки не останавливались ни на секунду, благо стиль персивер годился и для таких свалок. В торговом городе разные цеха и торговые дома любили сойтись стенка на стенку, и зачастую драка грозила перерасти в крупные волнения, поэтому в дело вступала стража. Но калечить уважаемых купцов и ремесленников было не положено, поэтому Блауз действовал дубинками как плетями, быстрые, но слабые удары, скорее режущие, чем рубящие или дробящие, плюс особая техника, оставляющая легкий ожог. Выгорский ее забраковал, как с одной стороны слишком слабую, чтобы остановить нападавшего, с другой, оставляющую заметные следы, похожие на ожоги, которые сходили только через три дня. Но сейчас наследие рода Персивер в очередной раз оказалось, кстати, и я бил и хлестал фазанов, разгоняя толпу молодых дегенератов, решивших развлечься унижением деревенских жителей. То, что без этого не обошлось бы, я был уверен на 100%, но не фартануло. Хотя фазанов я мог понять, кто бы знал, что в одном селе окажется сразу несколько разрядников, причем выше первого ранга, правда, на мой взгляд, это было отягчающим обстоятельством. Знать, что вам тут не смогут оказать сопротивление и все равно прийти, азарт битвы оказался разбит громкими выстрелами из ружья в воздух и милицейским свистком. «Прекратить!» Грохнуло еще пару выстрелов. Я сказал «прекратить!» «Следующий будет по ногам!» «Участковый!» Выдохнул морпих с окровавленной мордой, к которому меня вынесла волна битвы и, ухватив меня за плечо, потянул в сторону ближайшего переулка. «Валим!» «Он разбираться не будет!» «Сначала посадит, а потом уже спросит, кто и откуда!» «Если не хотите в погребе ночевать, айда за мной!» «Я знаю короткий путь!» Глава 23. «Вы понимаете или нет, что вы натворили?» Утро началось с дикого крика Коновалова, примчавшегося из города на машине и уже 5 минут разорявшегося, перед построенными в шеренгу студентами. «Это же ЧП городского масштаба. Нас же всех, и меня, и вас, Егор. Как ты мог этого допустить?» «Допустить чего?» Титов, на удивление, держался молодцом, глаз не отводил и вообще виноватым не выглядел. «Артем Константинович, вы скажите конкретно, какая к нам претензия?» «Что?» Снова взорвался комиссар. «Ты со мной играть вздумал. Не знаешь, что вы вчера устроили. А это что по-твоему?» «Да, у него на лице синяк», Егор пожал плечами. «Картофелина отлетела с копалки. Бывает. Ничего, Витька парень крепкий, заживет». «Картофелина, говоришь?» Змеей зашипел Коновалов. «А в этого тоже картофелина отлетела? Или может быть свекла?» «Он упал». Сделал вид, что не заметил ехидство комсорг. Неудачно поднял мешок. Нога подвернулась. «Бывает. Да ты издеваешься надо мной, сопляк», не выдержал Коновалов. «Думаешь, самый умный? Да. Да я тебя в порошок сотру. Вылетишь из техникума как пробка. Да я, Артем Константинович, можно вас на 2 слова? Мне надоело слушать вопли комиссара, и я перевел огонь на себя, наедине. По поводу вчерашнего, ты вообще молчи, Чеботарев». Комиссар ожег меня взглядом, но видя, что я ничуть не смутился, в итоге махнул рукой. «Свободны, чтобы через 5 секунд я никого не видел. Комнаты вымойте, чтобы блестели, как у кота, поняли?» «Короче». Мы переглянулись и двинулись следом за взбешенным Коноваловым. «Мы — это я, Егор и Александра». Остальные шустро разбежались, будто их никогда и не было. Александру серьезно потряхивало, она с трудом держала себя в руках, но все же не истерила. Титов выглядел спокойнее, но по сжатым кулакам и гуляющим желвакам на лице я видел, что он тоже волнуется. А вот я был расслаблен и доволен жизнью. Да и чего париться, предъявить нам реально было нечего. Вчера мы ушли чисто. Морпех Митька действительно знал короткий путь, хоть у меня и было подозрение, что именно с его слов начнется основное приключение. Но нет, он четко вывел нас на околицу, откуда уже мы рванули к себе. Никого не потеряли, раненых или покалеченных среди нас не имелось. Пара синяков не в счет, физический труд он такой, все может случиться, тут Егор не кривил душой. Остальных Александра еще раньше увела на базу. Короче, как ни посмотри, а зацепить нас нечем. Что я и собирался объяснить комиссару, а в чем действительно нас обвиняют. Устроившись в столовой, где дежурные мигом сообразили чай с пряниками, я спокойно отхлебнул из стакана, глядя на Коновалова. «Вчера в драке мы не участвовали, ушли до ее начала, вон Александра Борисовна всех увела. С ней я еще разберусь, мало не покажется». Повернулся в мою сторону Артем Константинович. «А участвовали вы или нет, будет милиция разбираться». Допрыгались. «Ну так пусть и разбирается», я пожал плечами. «Чего вы то разошлись? Еще нет уголовного дела, никто не задержан, не обвинен. Так в чем претензии?» «В том, что мы в клубе были. Так там и местные были с 2 деревень. Или что туда фазаны приперлись, тоже не наша вина. Или просто крайне нужен. Артем Константинович, при всем уважении, вы не с того начали. Вам что нужно, сделать план милиции, которая нас бережет, или наоборот, чтобы студенты под вашим командованием нигде не были замазаны?» «Ты совсем», — дернулся комиссар, но сдержался и махнул рукой. «На вас дали показания, что, мол, студенты авиастроительного техникума участвовали в драке и все такое. Так я тоже могу дать показания», — я хмыкнул, ничуть не впечатленный сказанным. «Какие угодно. что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. Факты где? Доказательства, а их нету. Все видели, наши ушли перед дракой. А если кто и остался, пусть докажут. Синяки – это вообще не показатель, а больше у них ничего нет. Там человек 30 с серьезными ожогами по всему телу. Уставился на меня в упор Коновалов. Все на ушах стоят, не знают, что делать. 3 перелома, одному придурку чуть глаз не выткнули, чудом гвоздь чуть ниже прошел. Про синяки и ушибы вообще молчу. У каждого первого, дайте угадаю, и все пострадавшие из фазанки, насмешливо хмыкнул я. То есть эти придурки, по сути, друг друга перекалечили, а ожоги да пройдут послезавтра, сами. Я так и думал, что это ты, скрипнул зубами Артем Константинович. Вы да вы, а доказательств у них все равно нет, сбил я очередную проповедь. Пострадавших, по сути, тоже. Переломы фигня, зуб даю, там не от ударов или чего-то такого, а сами как-то умудрились. А в остальном нам лично, нашему техникуму предъявить нечего. Да, были, ушли. На этом и стоять. Участковый или кто там разбирательство будет вести, помыкаются да закроют дело. Ну или будут дальше фазанов крутить, но для нас это, по сути, одно и то же. Думаешь, самый умный? Зашипел комиссар. Приедет следователь из Машкова. А что ему здесь делать? Снова перебил я его, заставив поморщиться. Ладно бы драка закончилась многочисленными жертвами или травмами, а так, ожоги, да кроме того, что болючие они больше никак организму не вредят. Эффект как крапивой обожгли, только сильнее раз в 10. Трупов, слава богу, нет, калеченных, увеченных тоже. Пара придурков не в счет, пришлют дознавателя какого, показания снять, да и все. Тем, кого участковый принял, впаяют мелкое хулиганство, с остальными проведут беседу и закроют дело. Вот увидите, так и будет. Главное, чтобы показания у всех совпадали. А они совпадут, тут же снова напрягся Коновалов. Точно, не сомневайтесь, отрезал Егор. Ребята у нас правильные, честные. Скажут, что положено. Вот видите, кивнул я на комсорга. А вы так в докладе и напишите, мол, перед культмассовым мероприятием мной была проведена инструктаж о недопустимости аморального поведения, и комиссар Александра Борисовна в точности выполнила предписание, не допустив противоправных действий. На Западе это называют ситуация вин-вин, когда все в выигрыше. Ну хорошо, задумался комиссар. Посмотрим, как пройдет разговор с милицией и от этого будем плясать. Но если что, я вас покрывать не буду. И не надо, заверил я перестраховщика и карьериста Коновалова, мысленно усмехаясь, потому что как начальник он оказался полный ноль, и вряд ли это останется без внимания. Если что, я сам за все отвечу. Но вот увидите, все пройдет без сучка, без задоринки. И я оказался прав. Участковый с дознавателем приехали к нам после обеда, уже даже ближе к вечеру. Судя по заманавшемуся виду, все это время они работали, а не прохлаждались, оставив нас напоследок. Оно и понятно, из подслушанного разговора стало ясно, что виновные уже назначены. Ими, естественно, стали фазаны, которые не успели сбежать при появлении участкового из-за того, что были изрядно побиты. А что, жалеть я их не собирался, правда и калечить тоже. Но с ожогами тоже особо не побегаешь, болят они сильно, особенно поначалу. На самом деле это была палаческая техника, которую немного модифицировал Ротпер Сивер для разгона толп хулиганов. Эдакая угроза и наказание в одном флаконе. Короче, сил свалить у побитых не было, их и приняли. Ну и еще нюанс, тот, кому чуть не выбили глаз, оказался деревенским, а вот палку, точнее штакетину с торчащим гвоздем держал как раз пацан из фазанки. Это и послужило последней каплей в выборе виновных. Меня в очередной раз покоробило от принципов и методов работы советской милиции, но лезть с умными советами я не стал. Сейчас было не время и не место, пусть даже кто-то назвал бы меня лицемером. Но по факту, фазаны это заслужили. С Марпихом и его дружками мы бы разобрались по-свойски. Мужик Митька был неплохой, с понятиями, так что даже если бы мы сошлись на кулаках, это случилось бы по неписанным правилам уличных драк. А вот чуваки их в ЗУ изначально пошли по беспределу, заявившись с оружием, палками там, цепями, даже ножи были, что и вовсе зашквар. И это были не голословные утверждения. Я в качестве тренировки воссоздал в Саторе вчерашнее побоище. Не скажу, что у меня прям получилось, все же я впервые пробовал создать массовую сцену, но по своим воспоминаниям прошелся, хотя бы чтобы убедиться, что сам никому ничего не сломал. Поэтому я и был таким уверенным в разговоре с товарищем Коноваловым. Не было за мной греха. Менты не стали допрашивать всех подряд. Выдернули несколько человек, в том числе парней с синяками и меня, за поцарапанную морду. Она, правда, уже поджила, но все равно избежать внимания мне не удалось. Но, как и сказал Титов, все как один твердили, что нас там не было. Мол, мы послушно ушли с Александрой, а докапываться дознаватели не стали. Пару раз попытались поймать на нестыковках, не получилось, сунули протокол, в котором я расписался только после того, как внимательно прочитал и не нашел ничего крамольного. На этом все и закончилось. Правда, лично мне участковый попенял за браконьерство, мол, нехорошо так поступать, но сделал это наедине, не привлекая внимания городских, да и, честно говоря, как-то без энтузиазма. Разве что предупредил, что, если бы я охотился с огнестрельным оружием, он бы так это не оставил. Ну и чтобы я больше не дурил, дескать, кабан животное очень опасное. Раз повезло, а другой можно из леса и не вернуться. Я согласился, пообещал, что больше ни-ни, и мы расстались довольные друг другом. То, что Егорыч загрузил в милицейскую машину приличный кусок кабанятины, я сделал вид, что не видел. Не верю, что все хорошо закончилось. Александра, сидящая рядом со мной на лавке, потерла лицо, прогоняя усталость. Мне казалось, что все, на этот раз выкрутиться не выйдет. Семен, как это у тебя получается? Да как-то само собой. Я ухмыльнулся, откидываясь на стену корпуса и расслабляясь. Ситуация то плевая, выеденного яйца не стоит. И будь у нас нормальный старший комиссар, даже напрягаться бы не пришлось. А так, главной проблемой у нас как раз он и являлся. Стоило договориться с товарищем Коноваловым, все остальное прошло как по маслу. А тебя Артем боится, сделала правильные выводы комиссарша, пристально уставившись на меня, но через секунду отвернулась. Хотя это понятно, если ты связан с КГБ. Странно только, зачем к нам пошел учиться. А почему нет? Я пожал плечами, я уже много раз говорил, что служить не пойду, а приносить пользу родине можно разными способами, в том числе и развивая новые направления. Например, я сейчас беспилотниками занимаюсь, в том числе этим и обусловлен выбор учебного заведения. Не факт, что это надолго, да и скорее всего разработку возьмут на себя другие, более компетентные товарищи, но сам курс программирования мне в жизни пригодится. В итоге всем польза, мне в том числе. Понятно, улыбнулась девушка, но на поблажки не рассчитывай. Что, не знал, что я преподаю информатику у первых курсов? Теперь знай, и учти, спрашивать буду вдвойне. Да флаг в руки, отмахнулся я, не обращая внимания на угрозы. Можешь даже попробовать специально завалить. Правда, я слабо представляю, как это у тебя получится, но если очень хочется, то пожалуйста. Ладно, протянула комиссарша, и вдруг оживилась. А пошли грибы собирать, еще светло, до темноты часа три есть. Пройдемся по лесу, хоть на жареху наберем. С детства тихую охоту обожаю. Для меня лучший отдых – это с ножом в лесу. Как-то очень двусмысленно звучит, не говори больше это никому. Хмыкнул я, но заметив недоумение в глазах Александры, в который раз убедился, насколько наивными в некоторых моментах были советские люди. Не было в них этого жизненного цинизма, свойственного жителям моего мира. И в какой-то мере они были честнее, чем мы, хотя, наверное, теперь правильнее говорить наоборот. Мы честнее, чем они, пусть даже мой внутренний запас цинизма никуда и не делся. Забудь. Ну пошли, сейчас только ножик для грибов возьму. Я тоже пока переоденусь. Кинулась к женским корпусам комиссарша. Здесь меня жди, если что. Я хмыкнул и двинул в сторону склада Егорыча. Ножей у меня и так хватало. Я постоянно таскал весь свой арсенал, то бишь и ножи, и дубинки. И не надо называть меня психом, если у вас нет шизофрении. Это не значит, что за вами не следят. А мне с моим умением на ровном месте влипать в неприятности сам Бог велел быть всегда готовому ко всему. Собственно, поэтому я к завхозу и намылился. Пусть местные рассказывают, как спокойно в их краях. После поездки верхом на кабане я с подозрением относился ко всему, что не закатано в асфальт. Поэтому в лес без рогатины соваться не собирался. Ну его нафиг. Кабанов и собак я уже видел. А ну белки какие нападут, или кто тут еще водится? Ты серьезно собрался идти с этим? Вытаращилась на меня Александра, когда через рекордные полчаса вернулась в новом спортивном костюме, резиновых сапогах, с корзинкой и кухонным ножом. Маленьким, для стейков не больше. Зачем? Ты же сама сказала, нужен нож, Я невозмутимо оперся на рогатину. Ну вот, зато удобно, наклоняться не надо. Это бред, рассмеялась комиссарша, но больше комментировать не стала. Пошли, я тут такую полянку нашла, там белые, да много. Пошли быстрее, пока никто на хвост не упал. Я на этот счет не беспокоился, но, если девушка хочет, можно и ускориться. Тем более, что идти нам было не близко. Ну точнее, как Александра назвала это рукой подать. Но оказалось, что подать надо сначала через речку Ару, если так можно было назвать этот ручей в метр шириной, а затем по лесу еще километра два. И вроде действительно недалеко, но, на минуточку, это хоть и сосновый бор, но не городской парк, ходить по нему не так уж и просто. Ладно мне, я лось здоровый, а вот сама Александра вязла в кустах, спотыкалась об палые ветки и валежник, путалась в траве. Короче, если она и бродила по лесам, то очень давно, и с тех пор особо этот навык не развивала. Фух, почти пришли. Комиссарша остановилась на краю маленькой полянки. Сейчас вон туда, и мы на месте. Пара шагов осталось. Это ж как надо грибы любить, чтобы помнить, где именно и что видел. Я с уважением поглядел на молодую преподшу. Не, я от этого максимально далек. Для меня самое лучшее мясо это шашлык. Все вы городские такие, рассмеялась Александра, а потом вдруг как-то замолчала и повернулась ко мне. Я сказать хотела спасибо. Ты меня постоянно выгораживаешь перед Артемом. Я знаю, что он на меня хочет повесить все косяки и сделал бы это, если бы не ты. Спасибо. Да ни за что, отмахнулся я. Это мелочи. Нет, не мелочи. Решительно перебила меня комиссарша. Уж я-то знаю, что большинство бы и пальцем не пошевелило. Тот же Егор. Он хороший парень и отличный товарищ, но против Коновалова не пошел бы. Да и не стал бы тот его слушать. А ты, я не представляю, что бы было, если бы меня уволили. Спасибо тебе. И это если ты хочешь, я могу отблагодарить. Так, стоп. Теперь я уже перебил опустившую глаза, покрасневшую девушку. Сделаем вид, что я ничего не слышал, а ты ничего не говорила. Я тебе не нравлюсь, как и положено у женщин, тут же вскинулась та. Конечно, я старая, а вокруг тебя столько вертится. А еще говорят, у тебя две официальные подружки. Так и есть, две, кивнул я. Но, блин, они-то тут при чем, как и твой возраст? Сколько там тебе? 25 максимум. 23. Александра обожгла меня взглядом. Ну вот именно, 23. Я мысленно возвел глаза к небу, мол, эти женщины, самый расцвет молодости. Какая старая, да и вообще дело не в этом. Я бы с удовольствием с тобой замутил, без обязательств, чисто для души и удовольствия, но только не в благодарность за что-то. Терпеть не могу, когда пытаются рассчитаться телом. Для меня это сродни проституции. Без обид, но такое не для меня. Я не рассчитывал на награду, делал это для себя, поэтому еще раз предлагаю, давай забудем этот эпизод. Его не было. Лады, хорошо, Александра заметно повеселела. Но ты сказал, что замутил бы слово то какое похабное. Это правда. Конечно, я не кривил душой. Ты симпатичная девчонка, фигура у тебя классная, сиськи опять же. У этих малолеток разве нормальную грудь найдешь, а у тебя все на месте. И вообще ты классная сука. Чичева, комиссарша явно не ожидала такой концовки. И еще меньше она ожидала, что я вдруг схвачу ее в охапку, закину на плечо и побегу, но не вперед или назад, а вверх, по стволу. Семё-йо-йо-йон, что происходит? Это писец. Я оттолкнулся от ствола, перелетая на соседнее дерево, а то, на котором мы были еще секунду назад, вдруг взорвалось щепой и начало заваливаться, сметенного громадным кабаном, метра 2,5 в холке минимум. И он придет нам, если не заткнешься и не будешь мне мешать. Видишь, папа поросят приперся. Или мама. Бляха-муха, да у него сиськи. Глава 24. Я сумасшедшей белкой скакал по деревьям, мысленно вознося хвалы и молитвы Выгорскому. Если выберусь из этой передряги живым, поставлю ему ящик коньяка. Заслужил. Если бы не его наука, кабаниха давно уже настигла бы нас, и тогда все амба. Результат встречи со здоровенным животным весом под тонну, с полным набором клыков и бивней, я прекрасно представлял. Меня просто затопчут, затем разорвут на несколько частей и сожрут, как в том старом фильме про краденый бриллиант. Только там говорили, что надо 18 свиней, но эта тварь и одна прекрасно справится. Сёма, кто это? Мне страшно. У Александры, болтавшейся у меня на плече, имелся гораздо лучший обзор на чудовище, несущееся за нами, что не прибавляло ей спокойствия. Семен, он какими-то иглами швыряется. А-а-а, мама, а-а. А вот это предупреждение оказалось весьма своевременным, и я резко сменил направление, обернувшись на Лету, чтобы увидеть, как сосну, на которой мы только что были, превращает в решето каменными с виду иголками. Мать моя женщина, роди меня обратно. Эта свинья еще и кандидат. Да что тут вообще творится? Ну Тихомиров, эксперт хренов, ну только дай выбраться, я все тебе выскажу. Расплодили твари возле города, специалисты, драть их за ноги. Я понимал, что мой гнев на Илью Демидовича отчасти нерационален, но в целом, если они знают, что звери тоже бывают энергитами, а не знать этого они просто не могут, то почему не приняли меры после моего сигнала? Тоже мне, всемогущие КГБ, так облажаться. А мне теперь приходится изображать из себя чокнутую белку, скача по деревьям, словно бешеный. Да еще Александра, кстати, а чего я ее с собой таскаю? Саша, слушай меня. Я пару раз сменил направление и двинулся в сторону базы. Я сейчас скину тебя на дерево пониже, а сам уведу тварь подальше. Звони в КГБ, требую дежурного соединить тебя с капитаном Тихомировым из 11-го управления, говори вопрос жизни и смерти. Ему расскажешь все как есть. Че что, опешила комиссарша. Нет, не оставляй меня. Но было уже поздно, я присмотрел дерево пониже и при очередном прыжке просто метнул девушку так, что она попала точно на ветки. Как я и рассчитывал, у Александры Свет Борисовны сработал хватательный рефлекс, и она руками и ногами вцепилась в них, зависнув в 2 метрах над землей, а свинота хоть и заметила мой маневр, не стала обращать внимания на повисшую девушку, а рванула дальше за мной, что подтвердило и наличие у нее разума, и то, что главной жертвой был я. Мстит, стало быть, за детишек. Однако это же не означало, что остальные студенты и Егорыч в безопасности. А ну как, разобравшись со мной, чудовищная свинина возьмется за них, так что погибать мне было никак нельзя. Но и что я мог сделать громадной кабанихе уровня кандидата, я не представлял. Что характерно, избавившись от Александры, бежать, а точнее прыгать, стало сложнее. Все, потому что у меня из головы не шли те самые иглы, которыми швырялась свинота. Казалось, чуть зазеваешься, и получишь залп в спину, а предупредить от этом будет некому. Так что приходилось как можно больше маневрировать, скакать от дерева к дереву по странной извилистой траектории, и при этом пытаться не упустить рогатину из рук, отслеживать перемещение кабанихи и общее направление движения. Если бы не Сатори, я бы точно облажался, а так вроде еще удавалось все это учитывать, но насколько меня хватит, я не представлял. Надо было что-то решать и срочно. Да что же ты, скотина, творишь? Вопль души вырвался из меня, когда свинина второй раз пальнула иглами, изрешетив очередную сосну. Иди гуляй, тут же людей нету. Мать, а это уже было от того, что кабаниха, доказывая свой ум, просчитала мою траекторию, и мгновенно разогнавшись буквально снесла дерево, на которое я должен был приземлиться. К счастью, если это можно так назвать, то начало падать в мою сторону, и я успел, оттолкнувшись от ствола, прыснуть в сторону, но темп потерял. А вот бешеной свинине, чтобы развернуться и снова набрать скорость, понадобилось всего несколько секунд. Ведь пусть другими техниками, кроме этих игл, она не владела, кто бы ее учил, но кандидат есть кандидат, и тоже усиление тела там идет на порядок более эффективное, чем у разрядника. Удар вышел страшным. Раньше я всегда успевал уйти с дерева, которое таранила свинья, но в этот раз все сложилось одно к одному, и я замедлился, и рогатина помешала нормально ухватиться, да и усталость уже сказывалась. Все-таки носиться по лесу безумной белкой, скача по стволам, не так уж и просто. Короче, меня смело швырнув словно из катапульты. Я только и успел сгруппироваться, чтобы ничего не сломать в падении, но оружие пришлось бросить. Оно воткнулось в землю метрах в 10 от того места, куда приземлился я, уйдя в перекат, чтобы погасить скорость, а через мгновение там уже была кабаниха. Видимо, рогатина пахла кровью ее детей, так что громадное животное, налетев, принялось топтать и ломать ее, за секунды превратив прекрасное оружие в гнутый кусок железа. А затем налитые кровью буркалы остановились на мне, и я почувствовал, как по спине бегут ледяные мурашки. Хорошая свинка, я медленно попятился, инстинктивно подняв руки с открытыми ладонями, как бы показывая, что в них ничего нет, эдакий жест мира, если угодно. Слушай, мне жаль, что так получилось с твоим стадом, но они сами пришли на нашу картошку. Да, мы, люди, виноваты в сокращении обитаемого ареала, но, «Слышь, мать, это же Сибирь, тут столько места, что всем хватит, давай договоримся, ты со своим семейством уходишь в тайгу, а я вам подгоню хавки, машину, или три, по одной за каждого, ну что скажешь, не то чтобы я правда надеялся договориться, но мало ли что в жизни бывает, вдруг действительно разум зверя Энергита сопоставим с человеческим, не зря же в той же китайской мифологии есть масса легенд о животных, что, начав самосовершенствоваться и познавать Дао, в итоге стали людьми, ну или получили возможность принимать форму человека, и многие из них, якобы, стали прародителями известных династий. Понятно, что энергия, которую мы используем, это не совсем та самая ци, но сходство во многом прослеживается, отчего в Китае сейчас бум даосизма, правда смешанного с коммунистической идеей. Короче, чем черт не шутит, вдруг бы получилось, но и если нет, то выигранные секунды позволили мне прийти в себя и наметить некоторый план действий. Ну если, конечно, это можно было назвать планом. Без оружия в прямой схватке я ничего не мог противопоставить зверюге на метр выше меня в холке. Да она, даже не задирая голову, могла видеть, как я там по веткам скачу. А может и как-то по-другому чуяла, как минимум я пытался забраться повыше, помня, что свиньи не умеют поднимать голову вверх. Но конкретно это то ли умело, то ли обладала каким-то талантом или техникой, но каждый раз идеально точно выходила на то дерево, где я пытался затаиться. Так что идея у меня была простой, как мычание, бежать. А что делать, если спрятаться и драться не получается, только валить? Тут недалеко, как раз возле той самой Сарапульки, откуда фазаны приперлись, текла более-менее крупная река Иня. Не то чтобы она могла стать препятствием для бешеной свинины, но затормозить ее все же может. Ну и в крайнем случае попробую найти какую лодку или что-то такое и двину каби. Путь не близкий, но постоянно плыть за мной кабаниха точно не сможет. Ее стихия земля, так что в воде свинья должна чувствовать себя неуверенно. И это мой единственный шанс. Ну что, договорились. Я уперся спиной в ствол сосны, заодно цепляясь пальцами, чтобы дополнительно усилить рывок, и медленно выпрямился, скапливая энергию в ногах и руке. Мир, хрю-ю-ю-ю. По всей видимости, прощать меня кабаниха не собиралась даже за три машины комбикорма. Хрю-юха. И нет, я не выучил свинячий язык, просто даже кретин бы догадался, когда животное напротив тебя мало того, что орет дурниной, так еще роет землю копытом, и наклонив башку, целится в тебя здоровенными бивнями. Явно ведь не цветы она мне вручить хочет, разве что на могилку. Но даже в этом случае тоже вряд ли, скорее нагадит. Свинья она и есть свинья. Я напрягся, собирая все доступные мне силы для рывка, и в следующую секунду события завертелись, но совсем не так, как я ожидал. Кабаниха стартовала, словно пущенная стрела, но не успела преодолеть даже пары метров, как ей в бок врезалась уже знакомая мне псина. По сравнению со свиньей собака была гораздо меньше, что не помешало ей сбить ту с ног, а как только свинота подскочила обратно, ловко увернуться от удара клыками и ухватить ее за окорок. Да так удачно, что кабаниха тут же забыла про меня, и попыталась, развернувшись, насадить обидчицу на бивни. Но псина плавным, словно танцевальным движением ушла в сторону, и снова цапнула свинью за окорок, на этот раз за другой. Да моя ты прелесть! Я успел забраться на сосну, но сбегать погодил, глядя на разворачивающееся передо мной сражение, и принялся подбадривать собаку, изображая из себя группу поддержки. Жаль только пипедастров у меня не имелось, а то я бы такое выдал. Но и так было нормально. Кусай ее за жирную жопу, уворачивайся. Да, молодец. Продолжай в том же духе. Что псина тоже весьма непростая зверюга, стало понятно довольно быстро. Ну как минимум она была на одном уровне с кабанихой по скорости и даже превосходила ее, что позволяло уворачиваться от ударов. Но когда свинота в очередной раз замерла и резко вздрогнула, посылая в собаку рой каменных игл, созданных из грязи, густо облепившие ее бока, псина на удивление не стала уворачиваться, а вдруг рявкнула, да так громко, что я практически увидел звуковую волну, рванувшую навстречу свиным снарядам и раскрошивших их в пыль. Правда, меня самого чуть не скинуло с дерева, оказавшегося на траектории волны, но это мелочи. Главное, по сути, на моей стороне была зверь тоже уровня кандидата, а значит был шанс выбраться из этой передряги целым и возможно даже невредимым. Однако, чем дальше, тем моя надежда на победу собаки таяла как снег под жарким солнцем. Нет, псина шикарно держалась, крутилась вокруг свинятины как юла, хватала ее за жопу, заставляя оборачиваться и вообще контролировала ход боя, но и повреждений почти не наносила. Грязь, покрывающая кабаниху, защищала ее словно надежный панцирь, а даже если и удавалось его пробить, кровь очень быстро переставала течь. У меня имелось предположение, что у свиньи была высокая регенерация, ну как минимум в игровом маскульте магам земли и природы часто приписывали эту способность, как и хилку, но это все же скорее к разным друидам. Конечно, глупо верить, что выдумки геймдизайнеров будут работать в реальности, но это хоть как-то объясняло происходящее. А еще это значило, что у моей собачки серьезные проблемы. Атакующий всегда тратит больше энергии, чем защищающийся. Это аксиома. Пёселю приходилось двигаться больше и быстрее, чем свинине, что означало, при прочих равных он или она, уж не знаю, под хвост не заглядывал, выдохнется быстрее. Не имея возможности нанести смертельный удар, все в итоге сведется к соревнованию выносливости, в котором у собаки нет никакого шанса. А покончив с ненавистным соперником, разъяренная кабаниха возьмется за меня. Тут вариантов не было, и хрен ее в таком состоянии остановит хоть река, хоть море. Нужен был план, и я вдруг понял, что не сижу на ветке, а движусь в сторону, где последний раз видел свое оружие. Это было идиотизмом, попахивало шизофренией. По-хорошему, я сейчас должен был со всех ног бежать, куда глаза глядят, надеясь, что схватка затянется и свинья потом не сумеет встать на мой след, но я не мог бросить псину, пришедшую мне на помощь, причем второй раз. Было в этом что-то сродни предательству, а предателем я никогда не был и не собирался становиться, даже по отношению к животному. Рогатину я нашел почти сразу и облегченно выдохнул. Клинок остался целый, даже не погнут, а вот рукоять разве что узлом не завязали. Труба была местами сплющена, местами искорежена, так что даже после того, как я ее выпрямил, сильно надеяться на такое древко было нельзя. Но в целом пару-тройку ударов рогатина должна была пережить, а на большее я и не рассчитывал. Если не сумею победить быстро, придется валить, и тогда уже извини, собачка, но я сделал все, что мог. Однако надеялся, что до этого не дойдет. Ну и куда тебя бить? Я снова сидел на ветке, глядя на мечущихся внизу животных, пытаясь разобраться, как победить гигантского кабана, точнее свинью. Где у тебя слабое место? Блин, а оно у тебя вообще есть? По идее, все классические убойные места у этой свинины мало того, что были прикрыты щитом из грязи, так еще оказались недоступны по естественным, так сказать, причинам. Размеры, будь они неладны. Попробуй достань у такой туши до сердца. Я вот лично не был уверен, что даже получится брюшину вспороть, выпустить кишки проветриться, так сказать. Оставалась только шея, но там еще попади в еремную вену, либо, как говорил Егорыч, под левую переднюю лапу. Там до сердца ближе всего. Если загнуть распоры рогатины, вполне можно достать. Осталась совсем мелочь. Завалить свинину и попросить ее полежать минут 5, пока я тыкаться буду. Даже говорить ни о чем. Начать и кончить, ага. Приключение на 15 минут, блин. Сука, что делать-то? Я уже всю голову сломал, выдумывая реальный план, а внизу у зверей наступило короткое затишье. Давай, думай, голова. Гребаная Сатори, доработай ты. Мне было от чего ругаться. Прошло уже минут 10, а я никак не мог придумать рабочую схему. Сатори исправно воспроизвело обоих животных, но мое вмешательство 100% заканчивалось плачевно. Я был слишком слаб и медлителен по сравнению с кабанихой, и даже при поддержке собаки погибал после первого же удара. Не получалось у меня пробить грязевой доспех, как бы ни пытался. Я уже по-всякому обыграл, и с шоком, и без него, гребаная свинина была почти неуязвима. Единственное, что я наверняка понял, тварь точно имела аспект земли. Несколько раз во время моделирования свинья восстанавливала свою броню, просто плюхнувшись в грязь. Кстати, после этого она тупо засыпала нас иглами, убив обоих. Да и в реале у собаки дела шли все хуже. Она заметно вымоталась, и получив небольшую передышку, тяжело дышала, вывалив язык, да поглядывая на меня, мол, чего сидишь просто так, помогай. Да я с удовольствием, но как, было неприятно ощущать себя бессильным, особенно после того, как привык к новым возможностям и тому, что я всегда был на голову выше сверстников. А тут какая-то свинина топчется на моем чувстве собственного достоинства. Неприятно и больно. Вот что я могу сделать, эта тварь размером со слона. Погоди, слон точно слон же. Пару минут, я должен это проверить. Я уже почти забыл про эту технику. Жгучая тьма оказалась слишком неприятной даже для самого энергита ее применяющего, плюс была совершенно губительна для оружия. Но здесь и сейчас у меня не было необходимости беречь ту же рогатину или ножи, а разъедающая словно кислота тьма имела реальный шанс прожечь грязевую броню. И пусть первые несколько раз я все равно проиграл, но зато нащупал верное направление. Однако развить успех мне не дал собачий визг, разом выдернувший меня из сатори, чтобы я увидел, как мой защитник отлетает в сторону с распоротым боком. Кабаниха все же достала его, и теперь расклад на поле боя был совершенно не в нашу пользу. Глава 25. Плюс эпилог. У меня было всего несколько секунд, так что я, не раздумывая, сиганул вниз, уже на лету запуская технику жгучей тьмы. Рогатина тут же покрылась шипящей и пузырящейся темной массой, начав разъедать металлы. Мне самому бы не поздоровилось, если бы не та техника защиты, которую я тренировал для поединка у Выгорского. На удивление, она держала не только шок, но и защищала руки от жгучих выделений, а заниматься я не прекращал, памятуя о том, что жалеть бойцы спецназа 11-го управления меня не собирались. В итоге получилось даже лучше, чем я планировал, и рухнув сверху, я полоснул лезвием по глазу кабанихи, переключая на себя внимание. Выбить или даже просто повредить око я не надеялся, все-таки гигантская свинья уже много раз доказала свой уровень интеллекта, так что она просто моргнула, защищая уязвимую часть, но вот чего она не предусмотрела, так это текущую по моему оружию тьму. Поэтому я целился чуть выше, а при ударе постарался стряхнуть как можно больше едкой гадости. И стоило кабанихе снова открыть глаз, как его залило, с шипением начав выедать склеру. Та, естественно, сразу не поддавалась, все же кандидат есть кандидат, но слишком уж нежным органом был глаз, так что результат был предопределен. Но самое главное, острая боль заставила кабаниху переключить внимание на меня, давая время собаке прийти в себя. «Ну давай, тварь!» Я ушел в перекат, гася скорости, тут же вскочил на ноги, направив оружие в сторону беснующейся свинины. «Иди сюда!» Со стороны это могло показаться бредом, но да, я решился на прямую схватку со зверем. Лоб в лоб, глаза в глаза, бивни против рогатины. И нет, это было не жестом отчаяния, а результатом сухого расчета, что, впрочем, не снижало уровня опасности, поэтому я, нырнув на самый глубокий уровень сатори, на котором еще не терял связи с реальностью, но зато мозг работал на порядок быстрее, просчитывая варианты, а самое главное, отсекались лишние эмоции. Иначе я бы сейчас с визгом несся отсюда прочь, куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от бешеной свинины, настолько она меня пугала, особенно сейчас, разозлившаяся от боли, а ведь это было только начало. Кабаниха думала так же, так что мгновенно атаковала, рывком сократив дистанцию и попытавшись насадить меня на бивни. Но я скольжением ушел в сторону, попутно полоснув лезвием рогатины по целому глазу, окончательно ослепляя зверюгу. Правда, радоваться было нечему, как показала практика в сатори, свинья действительно имела в запасе козырь, она чувствовала малейшую вибрацию земли, поэтому и находила меня на деревьях. Я тогда тоже ступил, стоило оторваться подальше и затаиться на самой верхушке, но все мысленно задним умом. Теперь чего уж жалеть о несделанном, нужно драться. Свинья диким ревом показала, что жижа залила ей второй глаз, полностью ослепив, но не сделав менее опасной. Чтобы развернуться и напасть, у нее ушло всего пара секунд, но ярость плохой советчик, и я снова увернулся, успев пройтись рогатиной по брюху. Не пробил, но измазал в струящейся по лезвию тьме, начавшей разъедать грязевую броню. Конечно, такое себе оружие, слишком малый урон, но в целом, если у меня будет достаточно времени, есть неплохой шанс лишить свинину защиты тогда, но для этого сначала нужно было выжить, а ослепленная кабаниха словно с ума сошла, атакуя без остановок. Но именно это же давало мне шанс. Если бы зверюга наступала медленно, но, верно, отрезая мне фланги и атакуя короткими выпадами, рано или поздно я бы ошибся, даже сатори бы не помогло, и она смяла бы меня, перемолов копытами, или тупо плюхнулась бы сверху, там живого веса за тонну, достаточно вспомнить, как кабаниха сносила корабельные сосны. Но оставшаяся без глаз, она вошла в раж, раз за разом кидаясь в прямолинейную атаку, в надежде насадить меня на бивни. И каждый раз я успевал ускользнуть, в последний момент меняя направление, и свинье приходилось останавливаться, разворачиваться и снова нападать, а ведь я при этом обильно мазал ее черной жижей. Та успешно разъедала броню, и вскоре бока свиньи оказались беззащитными, если это вообще можно было так назвать, потому что с жесткой щетиной едкая тьма ничего сделать не могла. Зато нашелся тот, кто может. По всей видимости, удар клыков пришелся вскользь, лишь слегка вспоров шкуру, так что, немного отлежавшись, собака вылизала рану, пришла в себя и снова вступила в бой. Нас стало двое, и клыки псины пусть не без проблем, но вскрывали шкуру кабанихи. Правда, удерживать ее на месте укусами за филей стало гораздо сложнее. Свинина пыталась достать меня и мало внимания обращала на нового противника, даже после того, как ее ляжки превратились в кровавое месиво. Без брони даже регенерация не спасала свиноту от глубоких рваных ран, нанесенных клыками собачки, а та рада была стараться. Но кроме острых и длинных клыков у Барбоса нашлись еще козыри, да еще какие. Я не сразу понял, почему та перестала атаковать, просто учел это, продолжая уворачиваться от быстрых и опасных, но слишком прямолинейных атак кабанихи. Та дошла уже до крайней степени исступления, даже не пытаясь что-то менять, а нападая напрямую в попытках зацепить меня хоть как-нибудь. Воистину, кого боги хотят наказать, лишают разума. Это не делало свинятину менее опасной, скорее наоборот. Боли она уже не чувствовала и даже лишившись зрения продолжала драться, но при этом, как ни парадоксально, мне стало легче. Я уже не ждал неожиданных действий, лишь отслеживая, чтобы мне было куда отступать. А вот собака, наоборот, восстановившись после ранения и немного подрав кабаниху, вдруг ушла в сторону, словно переквалифицировавшись из противника в наблюдатели. Но это была лишь видимость. И как только безумная свинья снова атаковала, псина вдруг неожиданно рявкнула, но не звуковой волной, как в прошлый раз, когда разбивала каменные иглы. Нет, на этот раз я ощутил мощный порыв ветра, а в следующую секунду в бок кабанихи врезался видимый даже невооруженным взглядом воздушный клубок. Удар был настолько силен, что ту просто завалило на бок. Я не представлял, что это за техника, но по логике, если использовать игровую аналогию, это было что-то вроде воздушного кулака или какого-то его аналога, то есть заклинание, или в нашем случае техника, наносящая прямой таранный удар стихии воздуха. Неплохо, хотя лично я предпочел бы что-то типа лезвия ветра или чего-то такого, но и так было грех жаловаться. К тому же техника явно далась собаке очень нелегко, вон она вся как-то обмякла и дышала тяжело, будто пробежала километров 30. Но самое главное, это был шанс, тот самый, который я так ждал. Завалившаяся на бок кабаниха обнажила свое пузо, с которого я уже частично содрал броню, а еще прямо под левой передней лапой у нее виднелось пустое место, где тьма сожрала всю грязь. Именно там, где под толстой шкурой, за крепкими словно сталь ребрами билось сердце зверюги. И я тут же сорвался с места, перехватывая рогатину для удара. Не знаю, кому нужно молиться и ставить свечку, то ли богам, то ли демонам, то ли Сатори, но я попал именно туда, куда целился. Крепкая словно дерево кожа разошлась, пропуская лезвие рогатины, и изъеденный металл не выдержал, лопнув и оставив в ране лишь клинок и небольшой кусок древка. А свинья уже завозилась, пытаясь подняться, замахала ногами, чуть не раскроив мне копытом голову. «Врешь, падла!» Меня вдруг даже в Сатори взяло такое зло, что все это могло оказаться зря. «Хрен ты у меня встанешь!» И в следующую секунду, собрав всю оставшуюся энергию в руке, я вбил кулак прямо в рану, проталкивая лезвие вглубь души. Оно поначалу шло с трудом, потом вообще словно уперлось во что-то, скорее всего в ребро. Но я не останавливался, в исступлении нанося новые и новые удары, и вдруг клинок скользнул немного в бок и провалился до конца, исчезнув в теле кабанихи. Меня обдало потоком крови, а сама она словно вздрогнула и принялась мелко трястись. Я размахнулся, чтобы снова ударить, но в этот момент меня ухватили за шкирку, словно нашкодившего котенка, и оттащили в сторону. И правильно, свинина все же встала на ноги, но нападать не спешила. Потоптавшись на месте, кабаниха сунулась в одну сторону, потом в другую, а затем вдруг рухнула на подогнувшихся ногах и снова завалилась на бок, но на этот раз окончательно. Однако подойти к ней я решился только минут через 20, когда животное вдруг дернулось всей тушей и замерло, а затем перед ним появился громадный черный шар, куда больше, чем любой другой, который я когда-либо видел. Эпилог. Я сидел, привалившись спиной к туше кабанихи, и мутным взглядом следил за вышагивающим передо мной Сикорским. Александра таки дозвонилась до Тихомирова, а тот, естественно, поставил в известность моего куратора. В итоге они примчались на вертушках и сейчас по лесу шныряло не меньше двух десятков оперативников КГБ в рангах от кандидата до командора. А сам Игорь Игоревич, найдя меня возле громадной свиньи, дохлой, что характерно, уже 5 минут матерился, причем ни разу не повторяясь. «Вот скажи, Семен, какого?» Куратор остановился напротив меня, но, подумав, изменил вопрос. «Тебя ни на секунду одного оставить нельзя. Я клянусь, запру тебя, посажу на цепь. Да блин, как, скажи как ты умудрился найти здесь эту тварь? Понятия не имею, я бы пожал плечами, но сил у меня вообще не осталось, слишком много энергии ушло на поединок, казавшийся почти безнадежным. Они как-то сами пришли, я только шашлыка хотел поесть. Шашлыка!» Снова взорвался полковник. «Я тебе такого шашлыка устрою. Ты понимаешь, что на тебя завязано? Да мне Стравинский каждый божий день плешь проедает. Когда ты вернешься и начнутся эксперименты, меня из главного управления трясут, а ты ладно на меня тебе насрать, Соню бы хоть пожалел. Я правда случайно, оправдываться было противно, но и что еще сказать я не представлял. Честно, думал тут просто кабаны, а тут это. А Найда вернулась. Иди ко мне, девочка». «Что за Найда?» Резко развернувшись, Сикорский уставился на громадную лайку, выглянувшую из кустов. «Твою эмну, Чеботарев. Не надо. Найду обижать», я улыбнулся, но лишь до тех пор, как меня не стали вылизывать языком размером с лопату. «Фу, Найда, нельзя. Фу, блин, слюнявая. Семен, заткнись», неожиданно сменил тон полковник. «И не дергайся». «Чего?» Не понял я, но, отодвинув морду лайки в сторону, до меня дошло. «Так вот в чем дело. Теперь понятно. Видимо, Найда боялась, что кабанятина ее щенков убьет, поэтому и пришла за помощью, а потом ввязалась в драку. Похоже на то», кивнул Игорь Игоревич, глядя, как 6 смешных маленьких колобков выбираются из кустов и бегут, переваливаясь на коротких лапках к нам. «Месяца 2 им, а уже все юниоры. Ты знаешь, что это значит?» «Понятия не имею», честно покачал головой я. «Видимо, Найда какая-то необычная собака, и ее способности передаются по наследству. Не только, хотя за этих щенков сейчас драка будет среди ведомств и институтов». Полковник наклонился и, глядя на Найду, осторожно погладил ткнувшегося ему в ногу пушистого малыша. «А еще тут явно есть источник. Родник, от усталости я плохо соображал». «Не родник, а источник, бестолочь», беззлобно огрызнулся Сикорский, играясь со щенком, под внимательным взглядом его матери. «Источник энергии, но да, они часто располагаются в родниках. Как его пропустили, ведь городские окрестности проверяются в обязательном порядке. Тем более такие места, как лесные дачи. Без этого вообще нельзя получить разрешение на организацию дачного сообщества. Будет о чем поговорить с Машковскими». «Расслабились, сучата, совсем мышей не ловит. Ведь должны быть сигналы, тут народу по лесу шарится огромное количество». «Тащ, полковник», мне вдруг в голову пришла гениальная мысль. «Я правильно понимаю, что источник и окрестности по-любому станут ведомственными. А нельзя, пока суть до дела, тут дачку прикупить, где-нибудь не слишком далеко от этого самого источника. А что, и место хорошее, сосновый бор, все дела, да и для развития самое оно. Ладно, мне и так хватает, а ну как дети, внуки пойдут. Если щенята за 2 месяца до юниоров вымахали», я не стал заканчивать мысль, натолкнувшись на бешеный взгляд Сикорского. «Если дети и внуки пойдут, я тебя кастрирую». Оказывается, Игорь Игоревич умел шипеть не хуже любой змеи, но и рационального зерна он был не лишен, поэтому сумел взять себя в руки. «Но вообще мысль неплохая. Я узнаю, но платить будешь сам, мне ведомственную дачу уже выдали». «Да не вопрос», я откинулся на кабаниху, чувствуя, как от усталости закрываются глаза. «Только давайте завтра, а пока я чутко покемарю, а то что-то вымотался. Только Найду не обижайте, она хорошая, прям как я, только собака, хотя если разобраться, некоторые люди куда хуже собак. Жаль только их усыпить нельзя, а то, как стало бы проще жить».